Глава 29. Астра. Плохая новость. Я напрягся. «Нервный ты, Женя, стал. На этот раз вроде хорошая», — заверила Наташа. «Что значит хорошая? Вы сами еще не знаете». Я подозрительно посмотрел на них. «Лучше один газ показать. Иди сюда». Папаша Кац повернулся на крутящемся стуле компьютерной панели. «Смотри, фактически она дублирует командный центр, но та панель в центре все-таки имеет приоритет над этой, поэтому мне не удалось прервать передачу из штаг. Выскочило сообщение о том, что помощник не может отключить общий канал. Необходимо наличие мастер-ключа, чтобы активировать его. Новость в том, и при этом мне кажется хорошее, что мы сможем привлечь на свою сторону помощника». «Тебе нужна карта?» Папаша Кац утвердительно кивнул. Я передал ему карту, она каким-то чудом выжила во всех передрягах и не сломалась. Знахарь приложил ее к панели. На экранах засветилась надпись, что оператор получил высший приоритет и допуск ко всей системе. Папаша Кац потер руки в возбуждении. «Первым делом отключи командный центр, чтобы эта стерва не учудила чего-нибудь», — похлопала его по плечу Кобра. «Если бы знать еще как», — почесал лысину знахарь. «Кто бы подсказал?» «Я могу», — раздалось отовсюду. У папаши Каца отвалилась челюсть от изумления. Все завертели головами в поисках невидимого собеседника. «Что он сказал?» — спросила меня Фитилек. «Ты не поняла?» «Нет, квакнул что-то», — пожала плечами Фитилек. «Сказано было на Регелианском. Система-то их», — пояснила ей Наташа. «Вам еще нужно вмешательство в работу командного центра», — спросил безликий голос. «Нужно. А ты кто?» — я приложил палец к губам, решив сам с ним поговорить. «Я стандартный помощник или искусственный интеллект. Обычно меня называют помощник. Создан для оптимизации управления комплексом. Меня погасили удаленно, когда комплекс был захвачен инопланетной формой жизни. Под моим управлением до сих пор находятся автоматические медицинские капсулы». «То есть ты вновь проявился после того, как...» Я подбирал слово. «Оператор», — прошептала мне на ухо Кобра. «После того, как оператор получил полный доступ, закончил я мысль». «Абсолютно верно. Как мне к вам обращаться?» Голос у него был как из ведра с металлическим тембром. «Лесник, другого голоса у тебя случайно нет?» — спросил я на всякий случай. «Есть. Есть даже голограмма лица. Желаете выбрать? Могу предложить мужчин, женщин, говорящих зверей». «Розовых слонов», — вырвалось у Наташи. «Кого угодно», — согласился помощник. «Погоди с выбором», — прервал я его. «Сколько осталось комплексу?» «Сколько чего?» — не понял помощник. «И сколько времени осталось до полного отключения?» — не удержался папаша Кац. 7:15:08, после чего комплекс уйдет в гибернацию, жизнеобеспечение прекратится. Жидкости начнут автоматически сливаться, на платформе, по моим расчетам, будет меньше -100 градусов по Цельсию. Вся растительность на поверхности платформы погибнет. Такого еще не происходило, если честно», — запнулся помощник. «Возможно, все закончится полным уничтожением платформы номер 17. Если верить негативным прогнозам, то данный стаб может исчезнуть вовсе. Здесь, на орбите, разумеется». «Не весело», — прошамкал папаша Кац. «Мои соболезнования. Я тоже исчезну, как копия номер 17». Мне показалось, в его металлическом голосе прозвучало сожаление. Или мне уже кажется. «Можно продлить жизнь в комплексе на 3 часа». «Как?» «Отключить автодоки. Объекты в них утеряны безвозвратно», — сухо сообщил помощник. «Выполнить?» «Давай, нам только покажи», — попросил я. Картинки на мониторах сменились, показав зал с бесчисленными рядами капсул. По всему залу зажегся свет, показав нам в деталях, сколько клонов лежали в капсулах. Они были еще живы, но все равно скоро умрут. Или, что хуже, превратятся в замороженных мумий, когда платформа остынет. Во всех капсулах пробежали белые сполохи молний, а затем тысяча вспышек уничтожили содержимое автодоков. Когда мы проморгались, то увидели лишь одни пустые капсулы. Свет в зале погас. «Сделано», — сообщил голос, скрежещущий металлом. «Голос надо менять», — поморщился я. «Какая личность у тебя самая главная?» «Нет главной, есть наиболее часто используемая». На экранах появилась блондинка с волосами собранных хвост. Лицо, голос, все один в один было похоже на Астру. «Жень, это же...» — дернула меня за рукав Наташа. «И кто ты?» — спросил папаша Кац. «Капитан транспортного корабля «Скиталец» Астра Дарк». Помощник, а точнее уже помощница, натурально подмигнула нам с экрана. Я помню этот жест, он был на самом деле. «Тысячу лет назад она открыла эту планету, названную позже Дьявольским Оком. Она же с группой своих ученых изобрела телепортационные врата с родной планеты нашей расы сюда, чем обеспечила колонизацию. Планета получила максимальный уровень опасности. Формы жизни на поверхности смертельны для нас, начиная с атмосферы и заканчивая биологическими объектами». «О как!» — Наташа налила себе еще чаю. «Привет, Астра, не узнаешь?» «Мы знакомы?» — голос точно был ее. «Были когда-то», — сказал я. «Хорошо, остановимся на тебе, Астра. Все равно наше знакомство будет недолгим». 10 часов с небольшим, лесник». Даже интонации ее. «Иштар, прием!» Нимфа позволила себе вздремнуть, пока ее новые подданные обыскивали комплекс в поисках тех пятерых, что она обозначила как мишени. В командном центре по-прежнему находились Арнольд и Резвый, ставшие ее невольными помощниками. Сейчас они ни о чем другом не могли думать, кроме того, чтобы охранять хозяйку. Прошло всего немного времени, как она выбралась из космического плена. Раны ее еще болели, и она полностью заблокировала нервные окончания. Но для нее это были пустяки. Будучи не только нимфой, но и знахарем, она легко с этим справится. Дело было в другом. Когда она получила белую жемчужину от внешника в первый раз, то она по глупости вложила ее в дар знахаря. Став отменным знахарем и немножечко более сильной нимфой, она не доложила своим благодетелям о своей ошибке. Следствием ее ошибки стало то, что люди, взятые ранее под контроль, приходили в себя спустя непродолжительное время. Это ее жутко бесило. Она должна была постоянно находиться с ними в контакте, иначе они переставали ее слушаться. Сейчас же, после вынужденного приема белой жемчужины, она вложила ее мощь туда, куда надо. Иштар сразу ощутила свою многократно возросшую силу, просто изъявив свое желание по общей сети. Немного понаблюдав, как люди, которых она даже в глаза ни разу не видела, забегали как муравьи, стараясь угодить, ухмыльнулась и решила вздремнуть. Во сне к ней пришел ныне покойный Тибериус. Он держался за шею и жаловался ей на лесника. Нимфа хохотала над ним. Он ныл, она издевалась над ним. В конце Тибериус напомнил, что это он настоял на белой жемчужине, и в итоге она спасла Иштар. Он умолял нимфу отомстить за него, и вот в самый разгар сна ее разбудил звонок в голове от агента Смита. «Я прощаю тебя, Тибериус. Я отомщу». Она произнесла это вслух, еще не до конца проснувшись. «Это не Тибериус, Иштар», — поправил ее внешник. «У нас беда». «Последнее время у меня постоянно одна беда, но после последней все остальные кажутся мне такими мелкими. Что опять?» Она приняла из рук резвого бокал с живчиком. «Клоны уничтожены!» — голос агента Смита дрожал. «Ну и что? Они и так были обречены. Вырастите новых. Где здесь беда?» «Но ведь 6 лет!» «Забей, Смит. Платформа полностью перешла в мои руки. Когда прибудут ремонтники?» «Боюсь, не раньше, чем послезавтра». «Ничего, переночуем на воздухе». «Боюсь, что на воздухе тоже не будет воздуха. 48 часов — это предел, иначе платформу придется размораживать заново, а это очень накладно». «Что ты хочешь этим сказать?» — не поняла Иштар. «Тебе и твоим людям придется переждать ремонт на 47-й платформе. Как раз там через 2 часа произойдет перезагрузка. Захватите свежих продуктов. Вам же нужны свежие продукты». «А как же?» Настроение у Иштар пошло вверх. «А эти?» «Этих встретят ликвидаторы, когда они через 10 часов вылезут оттуда». «Или умрут в подвале?» — уточнила Иштар. «Или умрут в подвале», — согласился агент Смит. «Что ж, меня это устраивает. Как только платформу починят, я возвращаюсь назад, так?» — уточнила нимфа. «Так, так, чего ты меня все время спрашиваешь?» — разозлился агент Смит. «А то, что я вашему брату ни на грамм не доверяю. Ты что говорил? Муры придут, порядок наведут. Что вышло в результате? Эти долбоебы устроили здесь цирк и самоликвидировались через 3 часа. Твои медики напоследок что устроили? Минус 28 человек, убитых центаврами, а иммунные на деревьях не висят. Знаешь об этом?» «Ну, хватит уже, я тебя еще подниму с планеты. Ты еще про ликвидаторов 5-й раз скажи». «Смит, только попадись мне в руки», — прошипел Иштар. «Ты познаешь все муки ада». «Алло, сейчас договоришься, ликвидаторы за тобой сперва заедут», — парировал агент Смит. «Ладно, раз между нами сложилась такая идиллия, поднимай свою задницу и выводи людей». «Сейчас поболтаю напоследок, сам знаешь с кем, и съеду». «Хорошо, на 47-й все чисто, пройдете как по бульвару. Конец связи». Иштар поморщилась, наконец-то этот гаденыш отвалил из ее головы. Может, правда вырезать ко всем чертям эту радиостанцию из головы. А Тибериус хоть и говнюк, а все же спас ее, как и воду смотрел сморчок. «Ну что, Терешкова? Я первая женщина, вышедшая в космос вообще без всего». «Арнольд!» «Я здесь, госпожа!» — щелкнул каблуками гигант. Ему показалось, это будет классно выглядеть. «Арнольд, я хочу есть, закажи обед. Учти, у меня разыгрался зверский аппетит». Иштар встала с дивана, рядом уже стоял резвый. «Ваша одежда пришла в негодность, госпожа». Он кивнул на обрывки, бывшие когда-то скафандром. «Я взял на себя смелость подыскать вам кое-что». Он передал ей стопку одежды. «Взял на себя смелость», — повторил Иштар. «А что, мне нравится твой слог, резвый. Будешь моим фаворитом. Но вот то, что ты нашел, никуда не годится. Ладно, ладно, не надо скрывать себе вены. На 47-й подберу себе что-нибудь. Так что у нас дальше?» «Не могу знать». Резвый поедал ее глазами. «Хочешь меня?» — прямо спросила Иштар его. «Я вроде пришла в норму». «Очень», — пылко признался молодой человек. «Позже, все позже. Сейчас иди вниз и собирай всех. Пусть соберут свои пожитки и ждут моего приказа на площади. Мы отправляемся на 47-ю платформу, в магазин». «Магазин», — как эхо повторил Резвый. «Я там каждый уголок знаю, госпожа». «Я тебя поняла. Иди пока». «Лесник, нас вызывает командный центр. Общую связь я им отключила, как ты сказал», — прозвучал голос Астры. «О, включай. Мы как раз лежали с Наташей, укрывшись одеялами на диване. В подвале заметно похолодало. Мне это напомнило Москву, где я был проездом и жил в гостинице, в которой случилась авария с отоплением. Не помню, сантехника вроде расстреляли после того, как он восстановил отопление. Или не расстреляли, а четвертовали. Во всяком случае, уж точно повесили. Пар от нашего дыхания прикольно вырывался изо рта». «Тебя вызывает некто Иштар. Соединить? Она разговаривает на языке особей с планеты». Чопорно сообщила Астра. «Запомни, Астра, я точно такая же особь, и мы умнее твоих создателей. Пусть знает». «Это точно?» — недоверчиво спросила помощница. «Абсолютно. Между нами нет разницы, так и запиши там у себя. Запомни, короче. Давай соединяй с Иштар». «Хм, лесник, ты уже секретаршей обзавелся? Совсем скоро свою всемогущую карточку ты сможешь засунуть себе в жопу плашмя». Приветствовала меня нимфа. Петелек хотела что-то сказать, но кобра вовремя зажала ей рот. «Ты же сдохла вроде», — удивился я. «Нет, как видишь. Знаешь, как там в частушке народной? Марсиане за полет космический подарили Валентине хуй автоматический. Жива и живее всех. Я чего звоню-то? Вы там сдаваться собираетесь?» — весело спросила Иштар. «Все непременно, только шнурки погладим и с газу», — проскрипел папаша Кац. «О, коллега, хочу похвастаться, тебе это точно понравится. Мы так и не успели пообщаться с тобой на профессиональную тему. Так вот, у меня двойной дар, слышал о таком?» «Не перепомню что-то», — откровенно ответил знахарь. «Открылся при очень неприятных обстоятельствах. Сперва я думала, что только знахарь, но, как оказалось, я смогла управлять людьми. Сперва мужичками, а потом и всеми остальными. Кроме вас, то есть тех, у кого 25 пар хромосом. Но ничего, я обзаведусь таким же набором, и вы все у меня вот где будете». «Уверена?» — спросил папаша Кац. «А мне кажется, хрен тебе внешники дадут возможность получить 25 пар. Не думай, что ты самая умная. Ну или при первом же криминальном случае применения твоего дара в отношении их тебе передаст привет ближайший ликвидатор. Мы не задумывалась об этом?» «Посмотрим», — задумчиво сказала Иштар. «Есть масса способов управлять вами». «Вами это кем?» — не понял Изя. «Вами — это тупоголовыми мужиками. Сами еще предложат на блюдечке». «Дура», — не удержалась Наташа. «Я тебя размажу». «Давай сейчас», — предложила Иштар. «Я одна приду». «Да-да, одна с тремя ликвидаторами», — засмеялся папаша Кац. «Ты реально тупая овца». «Ну, как хотите, я вас все равно буду ждать на улице. Вам уже холодно? Скоро и дышать нечем будет, какая жалость. А когда вы выползете из подвала, я каждого из вас распну на крестах прямо перед входом в комплекс. Вы меня взбесили, а тебя, лесник, я лично закреплю на куполе платформы. Знаешь, какой оттуда вид? Узнаешь». «И тебе все-таки надо было лечь в капсулу», — сказал папаша Кац. «Ты о чем, вонючка?» Кобра еле сдерживала фитилька, но если бы она подала голос, то тут же подчинилась Иштар. «Это реально недалекая. Ты бы из этой капсулы никогда не вылезла. Ты нам еще благодарна должна быть». «С чего ты взял? Это же автоматическая капсула». «Откуда, по-твоему, внешники узнали, что капсулы находятся в печальном состоянии? Ну?» «Не знаю». Я представил, как она наморщила лоб. «Удаленно. Они всем комплексом управляют удаленно. Стоило тебе лечь в капсулу, как все. Обратно хрен!» Папаша Кат скрипуче рассмеялся. «Клоны для чего в них лежали, как думаешь?» «Для органов». «Вот тебе и ответ. Органы от нимфы. Они бы тебя так еще лет 300 в капсуле держали, догоняешь?» «Ну, я подстрахуюсь. Я придумаю». Неуверенно пообещала нимфа. «А вот ваша песенка уже спета. Вас даже на органы не возьмут. Вы мои. Чао, супермены. До скорой встречи». «Мне особь Иштар отключилась», — оповестила Астра. «Она-то как раз самая настоящая особь», — воскликнула Фитилек. «Долбаная сука». «Лесник, расчетное время до полного отказа системы изменилось. Осталось 43 минуты». Прозвучал ровный голос Астры. «Погоди! Как же так? Куда подевали 6 часов?» «Нас отключили от питания совсем. Я рассчитывала на запасной канал, который мог еще питать какое-то время комплекс. Но его только что отключили», — виновато сообщила Астра. «Что делать будем, командир?» — спросила Кобра. «Здесь останемся», — заявил я твердо. «Порталы не работают, на выходе ликвидаторы. Прорываться сквозь сотню Иштар и роботов считаю нецелесообразным и смешным». «Чего уж здесь говорить? Она нас не оставит живых, и тебя, Фитилек, ждет участь, наверное, еще страшнее», — сказал папаша Кац. «Вот бы питание восстановить». Комплекс запитан основной линией и резервной, также предусмотрена возможность установки атомной батареи», — откликнулась Астра. «Что ты сейчас сказала?» — зловещим тоном по буквам переспросил ее папаша Кац. «Повторить? Насколько я вижу, вы находитесь в угнетенном состоянии. В вашем возрасте надо беречь слух и пить морковный сок», — прощебетала Астра. «Батарея! Скажи еще раз!» — потребовал Изякац. «Батарея!» — послушно повторила Астра. «Да не батарея! Батарея, блядь! Шлемазл! Куда ее включать?» — воскликнул знахарь, поднимая руки в небо. «У вас какая модификация?» — поинтересовалась Астра. «И правда, какая?» — спросила Кобра. «Прямоугольная, в длину сантиметров 20, а в ширину 10 где-то, весит килограмм 15 при этом», — сказал я. Во мраке вдруг забрежила надежда. «Какая древность!» — печально молвила Астра. «Но ее можно подключить». «Сколько она прослужит?» — быстро спросила Наташа. «Порядка 4 миллиардов лет в ваших единицах. Распад урана-238 как раз занимает столько времени», — сообщила Астра. «Мы спасены!» — заорала Наташа. «А вот и нет», — сказала Кобра. «Рюкзак с батареей нес Арнольд. Наверное, она и сейчас у него». «Надо им сказать», — быстро сказала Фитилек. «Ну ты даешь. Они, конечно, скажут тебе спасибо, но после того, как мы замерзнем здесь», — покачала головой Наташа. «Обидно», — пробормотала Фитилек. «А вот и нет!» Проскрипел папаша Кац и начал плясать. Таким я его увидел впервые. «А вот и нет, а вот и нет! Этот шлемазл, который Арнольд оставил рюкзак в нашем скобрый отсеке!»